Десятилетие, в котором начались космические полеты, писал влиятельный западногерманский журнал «Шпигель», и впервые человеку было пересажено чужое сердце. Десятилетие, когда был разгадан механизм человеческой наследственности и создана армия электронно-вычислительных рабов, все же не было таким уж золотым, если к его концу самая могущественная индустриальная страна земного шара сотрясается до основания от волнений и насилия. Миллионы юношей и девушек участвуют в акциях протеста или пытаются забыться в снах, навеваемых гашишем и марихуаной. Весьма симптоматичное признание. Оно подводит своеобразный итог несбывшимся надеждам и крикливым предсказаниям лжепровозвестников грядущей эры технотронного просперити. В отличие от промышленных переворотов прошлого, нынешняя научно-техническая революция предстала в неразрывном единстве с коренными социальными преобразованиями, круто изменившими облик нашего мира. Наивное чаяние, что научно-технический прогресс, подобно чудодейственному компасу, проведет старый добрый корабль капитализма через все рифы и мели, развеялись. Успехи программы «Аполло» не отразились на войне в Индокитае. Синтез первого гена не снял проблему бедности. Электронные вычислительные машины третьего поколения не уберегли валютную систему капиталистического мира от потрясений. Одним словом, победы науки и торжество техники не излечили социальные язвы. Скорее, напротив, еще сильнее растравили их. На фоне блистательных побед человеческого разума яснее и обнаженнее предстали противоречия между трудом и капиталом. Недаром журналист Винтер назвал свою нашумевшую книгу о современной американской действительности «Кошмары Америки». Именно эти кошмары средь бела дня, именно эти трагические коллизии повседневности заставили многих западных футурологов пересмотреть свои прогнозы, отбросить ставшие традиционными представления о неограниченном прогрессе, научно-техническом чуде и даже о безбрежной свободе личности. Так американский футуролог Герман Кан приходит к выводу, что инфраструктура высокоорганизованного общества 2000 года приведет к роковым переменам. В частности, они выразятся в том, что личная свобода будет ограничена все более жесткими рамками. Благо, прогресс техники дает правительству для этого весьма широкие возможности. Ведь уже сейчас электроника практически свела на нет частную жизнь. Радиомаслина в коктейле, стрелка-передатчик, бесшумно впившаяся в оконную раму, ЭВМ, подслушивающие телефонные разговоры — все это уже давно перестало быть атрибутом антиутопий. Страх. Страх разлит в обществе. В один голос говорят нам романы, киноленты и телепередачи, как бы перефразируя апокалипсическое название картины Эдварда Мунка «Крик, крик разлит в природе». В самом деле, если еще каких-нибудь 10 лет назад миссии постиндустриализма слагали панегири к научному прогрессу, то теперь им чудится в машинном гуле цоканье копыт коня Бледа. Что провидят они в грядущем? Прежде всего, технологический конвейер, с которого сходят младенцы, чьи гены несут искусственно запрограммированную информацию — пол, характер, внешность, интеллектуальный уровень. С одной ленты в руки счастливых родителей поступают будущие сверхлюди, призванные управлять, возглавлять, пролагать пути, с другой — недочеловеки, способные лишь к решению ограниченных задач. И это, увы, не фантастика, не пересказ модного экзорсиса в жанре романа предупреждения. Так пишет в своей книге «Шок будущего» известный социолог Тофлер. Любопытно, что в отличие от троянской Кассандры, некоторые футурологи приветствуют грядущий ужас. Они не жалеют красок, расписывая неизбежное сращение человека с машиной. И какое сращение! Рисующиеся их воображению киборги лишь в принципе напоминают симбиоз машины и мозга, о котором писали Станислав Лем и Артур Кларк. Подавляющему большинству недочеловеков с конвейера младенцев уготовлена незавидная участь стать слепыми, легко заменяемыми придатками постиндустриальной сверхкибернетики. Смутные кошмары, которые лишь мерещились Брэдбери в 60-х годах, обернулись реальностью 70-х. Пожарные поджигатели, ставшие символом присущего капитализму отчуждения, уже плохо вписывались в реально подступающий мир сплошной кибернетизации. К тому же призрак надвигающейся военно-промышленной олигархии и несвободы стал приобретать все более конкретные и осязаемые черты. Поэтому и появилась система, страшная технократическая организация, механическую бесчеловечность которой показали нам такие разные писатели, как Гарри Гаррисон или Курт Воннегут. Так творилось предвидимое будущее социологии и фантастики. Два его лика. Буржуазные социологи воспевали технотронный тоталитаризм и вуалировали при этом неразрешимые в рамках капиталистических отношений социальные противоречия, а прогрессивные литераторы, бескомпромиссно отрицая социологические модели, искали выхода из кризисных ситуаций и часто запутывались в этих поисках. Тем не менее, американским фантастам удалось создать некий совокупный мир, и они показали, какие страшные всходы могут дать зерна реальной сегодняшней угрозы. Лучшую научную фантастику, по словам Брэдбери, пишут в конечном счете те, кто чем-то недоволен в современном мире и выражает свое недовольство немедленно и яростно. Американский публицист Олвин Тофлер, обобщая прогнозы некоторых ученых, пишет: «Мы сможем выращивать детей со зрением или слухом гораздо выше нормы, с необычайной способностью к различению запахов, повышенной мускульной силой или музыкальным талантом. Мы сможем создавать сексуальных суператлетов, девушек с макси-бюстом, с большим или меньшим количеством грудей». Ему вторит писатель Уильям Тен. «Стили человеческого тела, подобно стилям одежды, будут входить в моду и выходить из моды вместе со своими творцами, которые уподобятся портным». Эти смелые прогнозы социолога и научного фантаста вытекают не только из реальных достижений генной инженерии, но и из того совокупного фона, к которому подготовила общественное мнение научная фантастика. В принципе, люди последней четверти XX века готовы и не к таким чудесам. Герою фантастики подвластно все — время, пространство, живая и неживая природа. Он может усилием воли, усилием мысли двигать предметы и проникать в тайны чужого сознания или вообще перенести собственную индивидуальность в постороннее тело. Выбор брачного партнера объективно и безошибочно совершит за него электронный прибор. Но если он влюблен в себя как нарцисс, то ничего не стоит размножить собственную персону в любом числе абсолютно идентичных копий. Более того, его можно издать в виде целого биологического клана, учитывающего все богатства полового диморфизма. Такое умножение личности и сознания абсолютно необходимо, чтобы поспеть всюду. Даже вечности не хватит, чтобы побывать во всех эпохах, посетить далекие миры и перепробовать все человеческие занятия. Тем более, что это не потребует особых затрат энергии. Временной экран раздвинет стены жилища, а новой профессии можно овладеть во сне. Ничего не стоит также обзавестись настоящим живым бронтозавром. птеродактилем, диплодоком. Ведь доступно все, абсолютно все. Даже житие во встречном времени. Можно пятиться навстречу прошедшей молодости как угодно долго и далеко, прокручивая в обратном порядке картины прожитого. А если наскучит, можно неощутимой тенью просочиться сквозь толщу земли и раскаленные недра солнца. Посмотреть, как там внутри. Когда же надоест и настоящее, и будущее, и полеты в пространствах, отчего бы не поэкспериментировать? Не просто углубиться в прошлое, но изменить его? По своему капризу отменить грядущее или же зачеркнуть любую историческую эпоху? Я лишь перечисляю ходячие сюжеты фантастики. Впрочем, возможные варианты — упразднить любовь, красоту, убить человеческое в человеке. Феномен исчезновения Бестера. Герой его романа, уничтоженный человек, бросает весьма примечательную сентенцию. «Скажи, какая тебе нужна канава, и ты получишь ее? Золотую? Бриллиантовую? Может быть, от Земли до Марса? Пожалуйста». Или ты хочешь, чтобы я превратил в сточную канаву всю Солнечную систему? Сделаем. Пустяк. Захочешь, я галактику в помойку превращу. Хочешь взглянуть на Бога? Вот он, перед тобой. И это не пустое бахвальство. Это откровение от капитала. Победная песня взбесившегося буржуа. Но странное это всемогущество порабощенных. Только одного не может гарантировать фирма «Совокупное будущее американской НФ» — счастье. И потому остается от всего этого всемогущества горький осадок тоски и протеста. Очередная война за американскую мечту благополучно покончила с поэтами, поэзией, искусством вообще, феномен исчезновения. Уход от борьбы, бегство, как это всегда бывает в истории, никого не спасают. Как хорошо в вашем обществе, Силверберга. Всегда и везде за успех приходилось расплачиваться самым дорогим. Шагреневая кожа не ведает снисхождения, она неумолима и бескомпромиссна, как Мойра. «Кое-что за даром», саркастически иронизирует Роберт Шекли, лучше, чем совсем ничего. Ведь даром ничто не дается. Ни жалкие блага мирские, ни информация — самый прибыльный товар нашего века. Информация Дже Уайла. Впрочем, порой плата за вторжение в жесткий каркас причинно-следственных связей представляется воистину непомерной. Милый, добрый, но слабоумный Чарли Гордон. Киз. Цветы для Элджернона. Словно наглотавшись уэлсовского волшебного ускорителя, совершает головокружительный полет в гениальность, а затем, не удержавшись в зените, соскальзывает в изначальную мглу. Воистину жестокая игра, ставка в которой больше, чем жизнь. Невольно вспоминаются волшебные строки Фета. Не жизни жаль с томительным дыханием, что жизни смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя. Фантастика — литература глобальных проблем системного мышления. Прежнее благоговение перед разумом, будь то человеческий или машинный, давно уступило место холодному анализу, приправленному ощутимой дозой сарказма. Не избежал подобной переоценки ценностей и Айзек Азимов, создатель супермозга Мультивак и расы андроидов. В рассказе «Чувство силы» эта прелюбопытнейшая тенденция достигает ярко выраженного пика. Элементарная арифметика, которую вновь открывает для себя общество сплошной компьютеризации, становится некой символической точкой, превращающей геометрическую окружность в замкнутый, а значит и порочный круг. Если задуматься над тем, что сегодняшние первоклашки с мини-калькуляторами в ранцах практически освобождены от зазубривания таблиц умножения, то можно прийти к весьма неоднозначному выводу, идущему значительно дальше камерных рамок рассказа. Он явно затронул струну, способную пробудить необычайно глубокий общественный резонанс, намного более значимый, чем это прямо следует из контекста. Любопытно отметить, что уровень шума Джонса выступает как своеобразная антитеза модели Азимова. Причем общая для обоих рассказов гуманистическая и антивоенная направленность лишь облегчает сравнение, как бы приводя логические фигуры к единой точке отсчета. Если в первом случае затерянный в дебрях сверхсекретной базы математик открывает напрочь забытое старое, то героям Джонса, тоже собранным за колючей проволокой пентагоновской фирмы, предстоит открыть не только абсолютно новое, но и идущее вразрез с известными законами природы. Причем, и это, пожалуй, наиболее интересно, открытие может состояться лишь при условии, что именно эти законы, эти запреты, эти математические табу будут предварительно опровергнуты. Пусть даже ценой хитроумной инсценировки, обмана. Мозговая атака, достигающая цели путем взлома охранных запоров здравого смысла. Ложь во спасение. Обман в качестве антитезы. И это не единичный прием. Для предельного обострения ситуации, для подрыва краеугольных камней очевидности в ход идет и хитроумный трюк с подменой инопланетного гостя, вернее, с его имитацией, скальпель Оккама, Старджона. Неудивительно, что известный футуролог Роберт Юнг в разработке прогнозов отдает пальму первенства не логическому мышлению и уж, конечно, не скрупулезному анализу имеющихся фактов, а творческому воображению. «Оно характеризует эпоху», — отмечает он в работе «Роль воображения в исследовании будущего», и очень часто выводит ум за пределы противоречий, которые представлялись неразрешимыми. Блестящим примером подобной игры ума, свободной, наполненной изящными парадоксами, может служить широко известная повесть Гарри Гаррисона «Фантастическая сага». В ней писатель бросает вызов не только закону причинности, на что со времен машины времени так или иначе покушался всякий уважающий себя фантаст, но и самой фантастике как методу исследования эпохи. Герои фантастической саги не только вламываются в прошлое с присущей Голливуду бесцеремонностью, но и безалаберно перекраивают его на свой лад, что, разумеется, оказывает свое влияние на все последующее течение событий. Поскольку таких прыжков совершается много, причем перемещения в далекое вчера сопряжены со столь же нахрапистыми возвратами в настоящее время и визитами в самое близкое завтра, возникает невообразимая сумятица, карнавальная суматоха, вобравшая в себя весь блеск и всю нелепость истории. При этом писатель даже в малом не отступает от логического анализа и скрупулезно тянет нити мировых линий, сплетая сложнейший клубок. Алгебра дисгармонии, логика абсурда, хронология анахронизмов. Оказывается, научная фантастика способна и на такое. Причудливые петли в четырехмерном континууме пространства-времени соединяют несопоставимые исторические пласты. Как очень верно заметил по этому поводу тонкий знаток фантастики Брандис, голливудская киноэкспедиция, отправившись в эпоху викингов, инсценирует, или лучше сказать, воспроизводит по имеющимся историческим данным, открытие древними скандинавами Америки. И это подстроенное событие в дальнейшем отражается в сагах. Из предисловия к книге Гаррисона «Фантастическая сага. Москва. Мир. 1970 год». Осип Мандельштам словно провидел нечто подобное. «И ни одно сокровище, быть может, минуя внуков, к правнукам уйдет. и снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет. В центре научной фантастики всегда стоит человек, его могучий разум, посредством которого мироздание осознало само себя. Природе понадобились миллиарды лет, чтобы создать мыслящее существо, нарекшее себя Homo sapiens, или человек разумный. Для полного уничтожения, возможно, единственного во Вселенной очага разума, сегодня достаточно нескольких десятков минут. Ядерное оружие, средства его доставки, а также искусственный мозг, без которого невозможно даже представить себе космические полеты, все это впервые появилось на страницах научной фантастики. Как, впрочем, и спутники-убийцы, и лунные базы, и сама идея пресловутой звездной войны. Вот почему первостепенная обязанность всех авторов научно-фантастических книг, кино и телефильмов заключается в том, чтобы всеми доступными способами донести до сознания многомиллионной аудитории простую мысль о неизбежном поражении землян в самоубийственной междоусобице. И сделать это нужно уже сегодня, сейчас, чтобы сберечь величайшую ценность — завтрашний день человечества. Есть веские основания полагать, что эту мысль разделяют и представленные здесь авторы американской научной фантастики. Одних я знаю как заинтересованный читатель, с другими постоянно встречаюсь на конгрессах международных писательских организаций, наконец, со многими меня связывают узы многолетней дружбы. Впрочем, лучше всего может сказать о человеке созданное им произведение. Нет более строгого и неподкупного зеркала. Еремей Парнов.